Прошлое. Вспоминаю тебя. Вспоминаю. И стираю слезинки с ресниц. Я роман наш недолгий читаю, 100 горючих и сладких страниц. Закипел он в сиреневом мае и привел на обрыв сентября. Вспоминаю тебя. Вспоминаю, вспоминаю, наверное, зря. Прошлое ты, прошлое, что в тебе хорошего? Ты как гость непрошенный снова у дверей. Прошлое ты, прошлое, что в тебе хорошего? Прошлое ты, прошлое, проходи скорей. Не забыться тем дням, не забыться, ничего мне не сможет помочь. Мне все снится. Теперь только снится. Та безумная первая ночь. Я вникала в твой шепот горячий и, наверное, была не права. Ничего в нашей жизни не значит золотые ночные слова.